но я еще попробую его заразить вирусом. В нашей тесной камере время шло крайне медленно. Дроид приезжал строго 3 раза в день, словно запрограммированная тень, бесшумно скользя по коридору. Привозил и сбрасывал нам скудные пайки синтетической пищи и воду в контейнерах, но каждый раз становился источником драгоценной информации благодаря внедренному вирусу-шпиону. С ним все было в порядке, а вот с местным Искином у меня никак не выходило. Слишком редко дроид обменивался с Искином информацией, и мой вирус просто не успевал заразить местный Искин. Впрочем, постепенно фрагмент за фрагментом картина нашего заточения прояснялась. Место оказалось небольшой, тщательно замаскированной тюрьмой. Находилась она, судя по обрывкам получаемых данных, которые мне удавалось извлекать из памяти дроида, где-то в глубинах огромного перевалочного ангара. «Рик», — произнес Дарс, заметив, как я в очередной раз напряженно всматриваюсь в пустоту, анализируя полученную информацию, что еще удалось найти? Его лицо, обычно излучавшее спокойную уверенность, теперь выражало растущую тревогу. «Пока точно ничего не знаю. Но думаю, чем быстрее мы отсюда выберемся, тем больше шансов остаться в живых. Не было бы живого охранника за дверью, я бы давно заразил Искин, а пока не выходит, опасаюсь, что он что-то заметит и поднимет тревогу, после чего дроида поменяют. Как думаешь, что это была за вторая команда?» — спросил Дарс. «Те, что появились на складе, как черт из табакерки. Знаешь, там, откуда они появились, должно было находиться наше прикрытие», — потер виски, чувствуя нарастающую головную боль от попыток разгадать эту головоломку. «Так что даже не представляю, что и думать. Складывается впечатление, что нас изначально планировали аккуратно прикончить и списать наши смерти на очередную разборку кланов, но внезапное появление третьей, совершенно неожиданной силы, основательно порушило все их тщательно продуманные планы. Но совершенно не понимаю, какой интерес в этом деле может иметь местная служба безопасности. Они в любой момент могли нас просто пристрелить где-нибудь в темном коридоре и без особых проблем списать это на банальную бандитскую разборку. Зачем тогда весь этот цирк с выбиванием долга? И потом на это место нас позвало совсем не СБ, а этот наследник клана. А может, это пираты?» — предположил Дарс. «После того, как мы их на целых 11 миллионов кредитов так красиво обули, у них к нам должен быть очень серьезный, просто-таки смертельный зуб». «Возможно, конечно, и логика в этом есть», — согласился с ним, «но думаю, между ними и СБ существует какой-то неофициальный договор. Пока мы ищем Кадара, и до начала совета кланов нас не трогать. А вот когда мы Кадара найдем, тогда они отдадут нас пиратам. Весь вопрос в том, что мы его не нашли. СБ вроде тоже не нашло, иначе не стало нас посылать к этому парню. Но самое странное во всем этом, напавшим в черном, нужны были совсем не мы, а руководство клана. Они же не по нам в первую очередь начали стрелять, а именно по клановым. У клановых однозначно не было планов по отношению к нам. Думаю, этот Хаксур хотел нас просто попугать и продемонстрировать силу, но стрелять не собирался. Кто-то выманил его из апартаментов и напал на него. Это сделали однозначно не мы. Кто грамотно просчитал всю ситуацию? У него стояла задача ликвидировать верхушку клана. Думаю, эта третья страна нас похитила и здесь держит. Пираты решили нас оставить, так сказать, на сладкое, на десерт. Крайне маловероятно, покачал головой. Понимаю, к нам у них определенные личные претензии, но какие, честно говоря, могут быть у пиратов претензии к местному клану? Они же стреляли сразу, без предупреждений и переговоров, исключительно по руководству клана. А если предположить, что они пришли конкретно за нами, то клан точно не стал бы возражать против того, чтобы они нас спокойно забрали. Зачем тогда было устраивать кровавую бойню? И потом пираты совершенно точно знали, что мы работаем на службу безопасности и что СБ нас активно прикрывает. Здесь происходит что-то совершенно непонятное, какая-то многоходовая игра, в которой мы видим лишь верхушку айсберга. Ты ведь флотский и тоже не любишь пиратов. И этот глава клана тоже флотский. Наверняка он тоже терпеть не может пиратов. Не думаю, что здесь все так просто. Скорее, эту встречу организовала третья страна. Именно она нас похитила и здесь заперла. А зачем они нас похитили? А вот этого я не знаю. Подозреваю, что у них на нас есть какие-то планы. Иначе прикончили бы там, а не тащили сюда. А вот это плохо. Полностью с тобой согласен, дружище. Тем временем на станции Хиндж Прайм в кабинете барона творилось нечто, что смело можно было бы назвать напряженным рабочим совещанием, а более точно и честно — форменным разносом подчиненных. Барон Хиндж IV стоял перед огромным панорамным окном во всю стену и молчал зловещим молчанием. За его спиной, выстроившись идеальным полукругом, стояли все чины баронства, начальники ключевых департаментов, старшие советники, главы важнейших служб. Все без исключения выглядели так, словно ожидали объявления собственного смертного приговора. «Объясните мне», — голос барона был предельно тих, но в этой зловещей тишине слышалась смертельная угроза, значительно худшая, чем любой истерический крик. «Как именно так получилось, что на моей собственной станции, практически под носом у моей службы безопасности, был хладнокровно убит единственный сын и наследник лидера одного из важнейших и влиятельнейших кланов?» Корен Блейк стоял по безупречной стойке смирно, его обычно уверенное лицо было мертвенно-бледным. За 40 долгих лет безупречной службы он видел своего барона в самых разных эмоциональных состояниях, но такой ледяной, контролируемой ярости не припоминал даже в самые тяжелые времена. «Ваша светлость», — начал он предельно осторожно, тщательно подбирая каждое слово, согласно предварительным данным и показаниям свидетелей, вооруженное нападение совершили пираты из группировки Бальтазара. Среди убитых нападавших эксперты опознали нескольких хорошо известных опасных преступников из его банды. «Пираты Бальтазара». Барон резко развернулся, в его глазах полыхал огонь. «На моей личной станции». «Где, скажите на милость, была доблестная охрана бранства?» «Где были ваши хваленые и дорогостоящие системы безопасности? Они проникли через технические туннели, сумев избежать основных контрольных точек и систем слежения. Мои подчиненные находились на месте, но пиратов оказалось гораздо больше, и у них были дроиды. Мои просто не справились с ними, потеряв нескольких, они отступили. Подкрепление к ним пришло значительно позже, так как пираты использовали глушилки, и они не смогли сообщить о нападении. А почему, позвольте спросить, технические туннели не охранялись должным образом?» — взорвался барон.